«Итак», — указал рукой Макмагл, настоящая поодаль манекены, — «можете начинать. Условие у нас только одно. Воздействовать своей силой вы можете только через предоставленный мне артефакт». Мак кивнул и перехватил созданный посох в другую руку. «Первое боевое заклинание», — произнес он и начал наполнять силой посох. «Копье тьмы собственной доработки». Парень вытянул руку вперед и с выставленного черепа сорвался сгусток тьмы, принявший заостренную форму. Мгновение и сгусток пронесся через тренировочную площадку, пробил стандартную магическую защиту и разорвал манекен пополам. Копье тьмы, доработанное по принципу Олафа Стеклянного с фокусировкой силы в одну точку приложения, отчеканил маг. «Копье для пробивания защиты», – пожевал губами рыжий старичок. «В принципе, довольно жизнеспособно. Активируйте ваше заклинание еще раз». Магмагл надел на голову странный артефакт, отдаленно напоминающий очки, и выжидательно уставился на парня. Темный ученик повторил заклинание на соседнем манекене. Эффект оказался аналогичным. «Что же?» – пожевав губами, произнес декан артефакторного факультета. «Заклинание вполне жизнеспособное. Я бы даже сказал, довольно приличного уровня исполнения. Однако точка приложения копья слишком велика. Стандартную или простенькую защиту оно, конечно, пробьет, но что-то более серьезное очень сомнительно». «Предполагалась неожиданная атака на неподготовленного противника», — попытался оправдаться маг. Повседневные щиты», — нахмурился Магмагл. «Теоретически этого должно хватить с лихвой. Что же, давайте продолжим. Следующее заклинание». «Следующее заклинание — лезвие тьмы», — произнес маг и, вытянув вперед руку с посохом, выдал серию из 8 лезвий. Первые два защита манекена выдержала, но третье пробило щит, четвертое разрубило манекен. Остальные ушли в стену за манекеном. «Отличное лезвие!» — кивнул Магмагл, поправляя артефакт на голове. «Никаких нареканий. Меня интересует только один момент. Меня интересует только, насколько нагрелся артефакт». Маг протянул посох декану, и тот взял его в руки. Покрутив его в руках около минуты и ощупав все детали и выступы, он довольно кивнул и вернул посох ученику. «Нагрев по трем ключевым точкам, но не критичный», — кивнул Магмагл. «Однако, если вы решите выдать серию лезвий штук в 100, то, возможно, эти точки оставят ожог на ваших руках». «Я, профессор, не могу себе представить ситуацию, в которой мне понадобится выдать сотню таких лезвий без остановки», — признался маг. «Я тоже», — улыбнулся рыжебородый старичок. «Но факт остается фактом. Безупречно эту работу уже не назовешь». «Понимаю», — не стал спорить парень. «Следующее заклинание — собственная разработка». Парень вытянул вперед посох и подал импульс на посох. На темечке черепа тут же вырос шар в метр диаметром, а уже в следующее мгновение из шара выскочили сотни черных рук. Каждая с безумной скоростью метнулась в сторону манекена. В итоге, в следующую секунду после активации в щит ударилось не меньше сотни кулаков. Щит такого напряжения не выдержал и распался, обрекая манекен на верное уничтожение. «Принцип суммации усилий», — вскинул бровью Магмагл. «Довольно своеобразная техника. Я бы даже сказал, редкая». «Я знал, что вы оцените», — улыбнулся маг. «Исключительно артефактная техника с требованием огромной точности». «Ну?» — довольно погладил бороду старичок. «Скажу откровенно, вы меня удивили. И дело-то не в технике. Дело в том, что вы ее воплотили в жизнь, причем, на мой взгляд, даже без огрехов. Таким не каждый старшеклассник может похвастаться». «У моего учителя сохранились записи по этой технике», — признался экзаменуемый. «Так что у меня было небольшое преимущество по сравнению с студентами вашего факультета». «Это многое объясняет», — кивнул Магмагл. «Я предлагаю перейти к защитным заклинаниям, которые вы указали в заявлении. С атакующими, я так понимаю, вы закончили?» «Закончил». «Тогда продолжим в защите». Маг кивнул и слегка повертел кистью, так, чтобы мелкие косточки, которые были закреплены на тонких жилах черепу на темечке, выдали ритмичный стук. Миг, и вокруг темного ученика появилась сфера из серой дымки, но сфера неровная, с подвижными росчерками и мутными тенями. «Готов». Коротко отчитался маг, и Магмагл активировал специальный манекен, выдававший стандартные атакующие заклинания. Первым было ледяное копье. На подлете снаряда к щиту из последнего выскочил призрачный воин с двумя клинками, которыми он и отбил заклинание. Следующую огненную стрелу принял призрачный воин со щитом. Водяное лезвие разрубил топором оскаленный призрак. «Достаточно», — кивнул декан артефакторного факультета, внимательно рассмотрев защиту темного ученика через артефакт. «Это было довольно занимательно. Я никогда не встречал подобной защиты, но кое-что все же оказалось мне знакомо. Без детальных испытаний сказать что-то определенно сложно, но я заметил в вашей защите анализирующие модули. Вы же пытались включить распознавание заклинаний противника, так?» «Даже и не думал», — улыбнулся до ушей маг, не снимая защиты. «Упоминание этого заклинания я нашел в жизнеописании Хуриная, одного из известнейших темных магов империи. Затем еще 5 раз я натыкался на описание этой защиты в старых трактатах, никак не связанных между собой. Но тщательно проанализировав все, что про нее упоминалось, я смог понять, что она из себя представляет». «Просветите старого артефактора», — сняв с головы артефакт, пожал плечами Магмагл. Маг кивнул и сделал небольшой пас рукой. Это движение заставило защиту пойти росчерками. Спустя пару секунд перед Рыжебородом оказалась сфера создания и нескольких сотен воинов-призраков, которые с ледяным спокойствием наблюдали за ним. «Погодите, вы хотите сказать, что вся защита состоит из отдельных...» «Призраков», — кивнул маг. «Каждый специализируется на своей стихии. Как только кто-то из них чувствует стихию-цель, то тут же срывается и идет в контратаку с заклинанием». «Очень интересно», — пробормотал профессор. «Я не специалист по боевым техникам, но даже я вижу пару узких мест. Первое. Насколько мощное заклинание такой призрак может выдержать?» «Средней силы», — уклончиво ответил маг. «Однако вы правы. Сверхсильное заклинание такая защита не выдержит, как и заклинание света средней руки». «Призраки», — вздохнул Магмагл. «Стихия смерти довольно удобная во всех отношениях, кроме абсолютной несостоятельности против магии света». Маг развел руки и с надеждой произнес. «Буду надеяться, что я не окажусь с одной этой защитой против магов света». «Это очень опрометчиво», — покачал головой Магмагл. «Если бы вы были артефактором, то у меня и мысли бы не возникло, но вы обучаетесь на боевом факультете. Подобная оплошность будет стоить вам жизни». «Я понимаю, но...» «Именно поэтому... я не могу принять у вас этот артефакт как работу на звание подмастерья артефактора». Со вздохом произнес старичок, чем вызвал ступор у парня. «Погодите», — встряхнул головой темный ученик. «Но это же на порядок лучше любого боевого артефакта, который сдавали вам старшекурсники. Я специально выяснял». «Они не были боевыми магами». Тут же назидательно поднял указательный палец декан артефакторного факультета. «Все дело в том, что я на боевом факультете, так?» Проскользнула догадка у мага. Чтобы подтвердить свою мысль, он спросил. «Если я получу звание подмастерья боевого факультета, вы зачтете этот артефакт как работу над подмастерья?» «Это будет уже совершенно другое дело», — усмехнулся Магмагл. «Я сейчас вас правильно понял», — облизнув губы и сжав кулаки, произнес маг. «Вы не дадите мне статуса подмастерья артефакторики, пока я не получу статуса подмастерья на боевом факультете». «Вы все поняли совершенно верно», — ответил старичок и сложил руки на груди. «Вы же не думаете, что фраза «ученик боевого факультета подмастерья артефактного» уместна в подобном заведении?» «Но вы же могли хотя бы сказать, что это невозможно. Я бы не потратил время на этот артефакт», — начал повышать голос маг. «Я не вправе отказывать претендентам в экзаменовке», — спокойно произнес Магмагл и, оглядев темного ученика, сухо сообщил. «Экзамен на статус подмастерья провален». После этого, не обращая никакого внимания на полыхающий ненавистью взгляд мага, декан спокойно развернулся и пошел к выходу из зала. «Старый хрыч», — прошипел маг, закипая от злости. «Так бы и сказал, что забыл, с какого я факультета».